Глава 17. Галина. У меня отвисла челюсть, а остатки размазанного макияжа чуть не осыпались пеплом с лица, покрасневшего от стыда и злости. Этот нахал расплылся в широкой улыбке и, развернувшись, вышел из подъезда. Вздрогнув от хлопка двери, я выругалась трехэтажной конструкцией из самых неприличных слов, которые когда-либо слышала. Джинсы натянула со скоростью света и, нацепив пуховик, подхватила свои вещи и запоздало спрятала пылающую от стыда рожицу под капюшон. Мамуля встретила меня в привычном стиле. Не спрашивая, кто пришел, открыла дверь и, изучив меня поверх очков, улыбнулась. «Батюшки, какие люди! Явление Христа народу не иначе!» Заворчала в своем репертуаре и, приобняв, чмокнула меня в нос и заворковала. «Заходи, галчонок, раз мимо прилетала». Даже в свои неполные 36 лет я все еще была для мамы ее залетным галчонком. В детстве психовала, а с возрастом поняла ценность маминых дразнилок и давно перестала одергивать ее. Поэтому такое вот уменьшительно-ласкательное обращение ни от кого другого не воспринимала, да и терпеть не могла. Галчонок — это семейное, это родное, только мамина. «Мам, а я не мимо». Устраивая на тумбе сумку и пакет, усмехнулась я и, снимая обувь и верхнюю одежду, сообщила. «Я к тебе на пару дней, можно? Встретим Новый год вместе. Не прогонишь же?» «Сдурела, что ли? С чего мне родную дочь гнать? Да и давно ли ты мне такое предлагала?» Растерявшись, выдавила мама и, похлопав ресницами, переспросила. «Ты точно решила? А то я наготовлю деликатесов, а ты опять убежишь куда-нибудь». «Прости, мамуль», — смутилась я и, потупив взгляд, повинилась. «Плохая я дочь, раз для тебя мой приход круче праздника». «Вот и хорошо, вот и ладненько», — обрадовалась мама и, задумавшись, пробормотала. «Тогда я еще, пожалуй, гуся запеку, селедку под шубой и оливье сделаю, а на горячее мы с тобой». «Мам, не многовато ли?» — охнула я и, пройдя на кухню, заметила. «Нам с тобой за 3 дня все это не съесть. Давай я лучше доставку закажу, а мы с тобой отдохнем, поболтаем, сериалы посмотрим, как в детстве. Помнишь?» «И вовсе немного. По мне так в самый раз». Достав из морозилки тушку гуся, отмахнулась мама и, наливая чайник, с воодушевлением поделилась грандиозными планами. «Я вот что подумала. Одним сидеть скучно. Так что приглашу-ка я пару соседей. Хорошие люди. Вернее, безобидные бабульки и...» Хлопача. Мама продолжала расхваливать прелести предстоящего празднования, а я, потягивая ароматный чай, немного расслабилась. Все случившееся по отдельности и скопом казалось неисправимой катастрофой, но, решив, что повлиять на последствия все равно никак не смогу, я решила устранять проблемы по мере их поступления. Ну, уволят. Подумаешь, беда. Должность тоже не проблема. Начну все сначала и поставлю себе новые планки и цели. Найду работу получше и поспокойнее. Вспомнив, что у меня есть несколько надежных подруг, я мысленно набросала список, кому можно обратиться за содействием в трудоустройстве. Легко поддалась напору Назара. Не такой уж и позор, если поразмыслить. Настырный красавчик неплохо сыграл свою роль, с лихвой восполнив дефицит плотских радостей. Еще непонятно, кто кого там поимел. Пошлость, а приятно. Что еще? Ах, да, по поводу камер в подъезде. Да кто их смотрит, эти записи? В редких случаях, и то, если случится что-то непредвиденное. «Бабулек, говоришь?» Рассеянно переспросила я и, пожав плечами, кивнула. «Да приглашай кого хочешь. Обсудите твою непутевую дочь, перемойте кости молодежи, поругайте правительство и цены, а я помогу с готовкой». «Кстати, ты елку-то уже нарядила?» «А как же, уже неделю стоит!» С гордостью отчиталась мама, а я хихикнула, понимая, что главный атрибут Нового года простоит как минимум до моего дня рождения. Строя планы на предновогодний день, мама составила весьма внушительный список продуктов, подробно расписала меню, а потом позвала меня смотреть очередной слезливый сериал. Ни ее стрекотания по поводу поступков безмозглой героини, ни события моего провального корпоратива не помешали мне отрубиться прямо на диване. Вот что секс чудотворный делает. Уснула я прямо в одежде, а вскоре мама заботливо укрыла меня пледом и, выключив телевизор, тихонечко ушла к себе. Не знаю, как она умудрилась меня не разбудить, но проснулась я почти в полдень и, оглядевшись, не сразу вспомнила, где я вообще и как тут оказалась. Голова, к моему удивлению, совсем не болела, а вот приятно ноющие мышцы сразу же напомнили о событиях прошлого вечера. На кухне я появилась взъерошенной и слегка помятой, но, обнаружив маму, деловито порхающую вокруг парующих кастрюль, быстро подключилась к готовке. Оказалось, что пока я благополучно отсыпалась, моя неуемная родительница успела прибраться в квартире, сходить в магазин, под завязку заполнить старенький холодильник и развернуть бурную деятельность у плиты. Почти до вечера в четыре руки мы жарили, парили, тушили, строгали и сервировали. В пылу предпраздничных хлопот вспоминать о недавних проблемах мне было попросту некогда, и, переодеваясь к приходу гостей, я невозмутимо напялила на себя вчерашний наряд и туфли. Волосы уложила в высокую прическу, подкрасилась запасами косметики, припасенной в сумочке, а новые трусы мне выдала мама. Безразмерные парашюты в смешной цветочек не очень подходили к моему вечернему образу, но... «Зато не застудишься», — сознанием дела выдала мама и, услышав звонок в дверь, попросила. «Галя, иди-ка, открой соседям. Наверное, это Нина Ивановна пришла». «Милая старушка», — усмехнувшись, поинтересовалась я, а мама вдруг смутилась. «Ага, она самая, соседка, новая знакомая, недавно тут живет». Подвоха в ее сбивчивом пояснении я не почуяла и, нацепив на лицо самую приветливую улыбку, процокала в прихожую и, не уточняя, открыла дверь и чуть не захлопнула ее прямо перед носом у гостей. «Новые соседи, да? Вот так сюрприз!» За дверью стояла модно упакованная мадам лет 60, а за ее спиной, удивленно вздернув брови, ухмылялся сосед, накануне заставший меня на лестничной площадке без трусов. Захотелось впасть в кому, прикинуться глухонемой или схватить свой пуховик и, извинившись, сбежать куда-нибудь подальше. «Галя!» Раздалось за спиной, и в конфузный эпизод с удовольствием вмешалась мама. «Ну что же ты гостей на пороге держишь? Проходите, знакомьтесь. Это моя дочь Галина. Доча, это Нина Ивановна, а это...» «Мой сын Анатолий», — радостно сообщила новая соседка. «А вот мне стало не до восторгов».